Эпилог. Перед первым проходом они продали груз — 1500 синт-машин для производства пищевых белков, и на проход в результате хватило. После второго прохода продали корабль, причем прошли в кредит, предварительно заложив корабль сети Джанпа. Продали довольно удачно, вырученных денег хватило на небольшую яхту среднего класса, на две восстановительные операции и на кое-что еще. «Вам надо делать замену», — уверенно сказал врач в клинике на очередной станции. Это была уже третья клиника. Станция им попалась в этот раз немаленькая. И третий такой же ответ. «Очень нехорошие повреждения. Даже в восстановленном виде вы...» «Только восстановление», — покачал головой Ид. «У нас нет времени». «Это всего лишь 6 циклов», — возразил врач. «Новая рука и новая нога будет стоить едва ли не дешевле, чем восстановление старых». «А у нас есть 18 дней по времени планеты, не больше. Поэтому 2 восстановления. «И запуск одной программы Геронта. И корректирующая операция», — добавил Ид. «Для кого?» — удивился врач. «Для девушки». Ид кивнул в сторону Лиги. «У нее, понимаете ли, случилась небольшая неприятность. Ну и вот, надо поправить». «А какая требуется коррекция?» — нахмурился врач. «Такая же, как у нас, минимальная. Она Рауф, но должна стать похожей на человека. Слегка. Так, чтобы ее внешность не приводила в замешательство не имеющих представления о Рауф людей». «Но для чего...» «А вам какое дело, для чего?» — спросил скрипач. «Надо, для работы. Работать мы едем, в тройку. Может, вам подробно расписать, кем, зачем и в каком качестве мы будем там работать?» «Надо, значит, надо. Деньги у нас такие же, как у всех. А травмы вы получили в двойке», — тут же подсказал скрипач. «Да, мы там тоже работали». «Кем?» «Господи, ну, допустим, мы изучали феномен зеркал. Слышали о таком явлении?» — спросил скрипач. Врач отрицательно покачал головой. «Ну и вот, вопросы еще есть? Или оформляем?» «Хорошо», — сдался врач. «Оформляем. Первые имена и имена по роду, пожалуйста». «Ид Рифат», — сказал Ид. «Скио Рифат», — сказал скрипач. «Лига Рифат», — с секундной заминкой произнесла Лига. «Так вы семья», — догадался врач. «А кем вам приходится в таком случае девушка?» «Женой», — ответил Ид. «И подтвердите это в наших общих картах, пожалуйста». «А раньше вы не могли это сделать?» «Нехорошо», — притворно рассердился врач. Притворно, потому что регистрация добавляла еще один пункт к стоимости услуг клиники. «Почему не могли?» — удивился скрипач. «Могли. Просто в этой области пространства у нас регистрации нет». «Вот, подтверждаем. Не вижу в этом ничего дурного». «Ну, в таком случае все в порядке. Ждем вас завтра». «Спасибо», — сказала Лига, когда они вышли втроем в общий большой коридор станции. «Спасибо, что решили сохранить память о нем. Это для меня очень важно». «Я знаю». Ид улыбнулся. «Рыжий, надо решить, кто за кем будет чиниться. Потому что, как ты понимаешь, другой в это время должен будет немножко поиграть и с картами, и с воздействием на этих товарищей. Твои данные, Лига, мы светить тоже не будем. Сама понимаешь, это лишнее». «Понимаю», — покивала та. «А еще я понимаю, что нам за эти дни надо как-то наскрести денег на следующий проход, потому что тут мы явно не останемся». «Умница какая!» — восхитился скрипач. «Все-то она понимает. Конечно, не останемся». «А куда мы пойдем?» — спросила Лига. — «Что мы будем искать?» «Кое-какие идеи у нас есть», — ответил Ид. «Но вот так сразу и не скажешь. Если кратко, мы будем искать зеркала. Вот только далеко не все из них нам подходят, как ты можешь догадаться». «А этот в капсуле?» Лига нахмурилась. «Рано или поздно ведь нужно будет как-то... его тоже?» «Именно», — кивнул Ид. «И его тоже. И не только его. Слушай, когда ты рассказывала эту притчу там, на полянке, почему ты не предупредила, что эта проклятая дорога из пепла и стекла такая сложная и длинная?» «Я разве не предупредила?» — приподняла брови Лига. «А мне казалось, вы поняли. Ну ладно, виновата, признаю. Так вот, она очень длинная и ужасно сложная. А еще иногда стекло попадает в самое сердце», — добавила она. «И остается там навечно. Кажется, про это я тоже забыла рассказать». «Ну, теперь мы знаем», — вздохнул скрипач. «Да, знаем», — подтвердил Ид. «Они собирались стереть нам память, потому что многие знания, многие печали. Ведь так? Но я все равно думаю, что лучше знать, чем не знать. Тем более, если речь идет о правде, какой бы она ни была. Конец второй книги.